Глава 18. Перед входом в галерею Уэддерберн Пуаро остановился, желая рассмотреть картину, изображавшую трех агрессивных на вид коров с чрезмерно вытянутыми тушами на фоне нависших над ними колоссальных и крайне сложных по конструкции ветряных мельниц. «Интересуетесь, сэр?» — осведомился у него вкрадчивый, мурлыкающий голос. Рядом с ним стоял мужчина среднего возраста, при первом же взгляде на которого бросалось в глаза почти избыточное количество превосходных белых зубов, обнаженных сейчас в улыбке. Такая свежесть! У него были большие пухлые руки, которыми он волнообразно размахивал, словно изображал арабеску в балете. «Прекрасная выставка, очень умно сделана. Закрылась на прошлой неделе, а выставка Клода Рафаэля открылась позавчера и успешно проходит. Очень успешно». «Да-да», — сказал Пуаро, и был впущен за бархатные портьеры в длинный зал. Сыщик сделал несколько осторожных, хотя и сомнительных замечаний. Пухлый мужчина привычным жестом взял его за руку. Он чувствовал себя здесь крупным знатоком, это было ясно, ценителем, которого не следует отпугивать. И еще он был весьма опытным человеком в плане искусства купли-продажи. В его обществе сразу можно было ощутить, что вам в его галерее крайне рады, и вы можете, если захотите, провести здесь хоть целый день, даже ничего не купив, просто любуясь этими восхитительными картинами. Хотя, когда вы входили в галерею, вы могли бы вовсе не подумать, что они действительно восхитительные. Но к тому моменту, когда вы собрались уходить, вы уже были убеждены, что «восхитительное» — это именно то слово, которым следует их описывать. После того, как вы получили некоторые полезные сведения и инструкции по художественному восприятию живописи, и после нескольких ваших замечаний из запасов истинного непрофессионала, вроде «мне скорее нравится вот это», мистер Боском тут же подбадривающим тоном отвечал бы какой-нибудь дежурной фразой вроде такой: «Это очень интересно, что вы так говорите. Это доказывает, что я могу так выразиться, вашу проницательность. Конечно, вы понимаете, это неординарная реакция. Большинство людей предпочитает нечто, ну, я бы сказал, несколько более очевидное». И он указал на сине-зеленый полосатый феномен, пристроенный в углу холста. «Но здесь, да, вы разглядели истинное качество этой вещи. Я и сам полагаю, конечно, это мое субъективное мнение, что это один из шедевров Рафаэля». И они с Пуаро, оба, склонив головы на бок, уставились вместе на кривой оранжевый бриллиант с двумя человеческими глазами, вылезшими из него и повисшими на чем-то вроде паутины. Установив с этим знатоком художественные отношения и считая, что время в его распоряжении явно никак не ограничено, Пуаро заметил: «Кажется, у вас работает некая мисс Фрэнсис Кэрри, не так ли?» «О, да, Фрэнсис. Умненькая девочка, да, с отличным художественным вкусом и очень артистичная и компетентная тоже. Только что вернулась из Португалии, где устраивала и проводила нашу художественную выставку. Весьма успешно поработала. Она и сама хорошая художница, но я бы не сказал, что действительно творческая натура, если вы понимаете, о чем я. Гораздо лучше ей удается деловая сторона, бизнес. Думаю, она и сама это понимает». «Как я понимаю, она оказывает покровительство художникам». «О, да, ее очень интересуют лежонес, молодые художники, поощряет юные таланты. Прошлой весной даже убедила меня организовать выставку работ группы молодых художников. И она прошла успешно. Пресса обратила на нее внимание. Не слишком большое, правда, вы же понимаете. Да, у нее имеются свои протеже». «Сам я, вы понимаете, несколько старомоден. Некоторые из этих молодых людей... Времо, правда!» Пуаро поднял руки вверх в знак полной сдачи. «Ах!» — снисходительным тоном воскликнул мистер Боском. «Не нужно судить по их внешности, это же просто мода, понимаете? Бороды, джинсы, рюши, парча, длинные волосы — все это со временем пройдет...» «Дэвид какой-то», — сказал Пуаро. «Я забыл его фамилию. Мисс Кэрри, кажется, высоко его ценит». «Вы не Питера Кардиффа имеете в виду? Это ее нынешний протеже. Заметьте лично, я не так уж и в нем уверен, как она. Он, правда, не в такой уж степени авангарден, скорее наоборот. Он положительно консерватор, даже реакционер». «Иной раз просто вылитый Берн Джонс». Примечание. Берн Джонс, Эдуард, годы жизни 1895-1982, английский художник из братства прерафаэлитов, приверженец манеры наивного письма, стилизовал свои картины под работы итальянских художников раннего возрождения до Рафаэля. «И все же вряд ли можно предугадать, такие реакции вполне понятные. Она иногда служит ему моделью». «Дэвид Бейкер, вот его-то я и пытался вспомнить», — сказал Пуаро. «Он неплох», — сказал мистер Боском без особого, впрочем, энтузиазма. «Не слишком оригинален, по-моему. Один из той группы художников, о которой я упоминал, но особого впечатления не производит». Хороший художник, заметьте, но не поражает. Вторая категория. Из галереи Пуаро отправился домой. Мисс Лемон принесла ему на подпись письма и вышла с уже должным образом подписанными. Джордж подал ему омлет, украшенный, как можно сказать, финзарб свежей зеленью, демонстрируя при этом едва прикрытое сочувствие. После ланча Пуаро устроился в своем кресле с кофейником и чашкой у локтя. И тут зазвонил телефон. «Миссис Оливер, сэр», — оповестил его Джордж, поднимая аппарат и ставя его рядом с Пуаро. Тот неохотно взял трубку. Ему не хотелось сейчас разговаривать с миссис Оливер. Он заранее знал, что она будет настаивать на чем-нибудь, чего он совсем не желал делать. «Мсье Пуаро?» «Сэ муа, это я». «Ну и чем вы занимаетесь? Что вы уже сделали?» «Я сижу в кресле», — ответил сыщик. «Думаю», — добавил он. «И это все?» — спросила миссис Оливер. «Это очень ответственное занятие», — произнес Пуаро. «И пока что я не могу сказать, удастся ли мне успешно с ним справиться». «Но вы должны отыскать эту девушку. Ее, наверное, похитили». «Это, несомненно, вполне могло быть», — сказал Пуаро. «И у меня имеется письмо от ее отца, оно пришло с дневной почтой. Он настоятельно просит меня встретиться с ним и сообщить, удалось ли мне добиться какого-либо прогресса». «Так, и какого прогресса вам удалось добиться?» «На данный момент», — ответил Пуаро, — «никакого». «Нет, месье Пуаро, вы просто обязаны взять себя в руки». «И вы туда же». «Что вы хотите этим сказать? И я». «И вы настаиваете, чтобы я предпринял какие-то новые шаги». «А почему бы вам не съездить в то место, в Челси, где меня стукнули по голове?» «И тоже получить по голове чем-нибудь тяжелым?» «Я вас просто не понимаю», — заявила миссис Оливер. «Я вывела вас на след, обнаружив эту девушку в кафе. Вы сами так сказали». «Да-да, я помню. А что насчет той женщины, что выбросилась из окна? Вы про это что-нибудь новое разузнали?» «Да, я навел справки». «И что?» «Ничего, женщина как женщина, таких много. Пока молоды, они привлекательны и страстны, заводят романы, те возникают один за другим. Но потом они становятся менее привлекательны, начинают слишком много пить». Чувствуют себя несчастными, считают, что заболели раком или еще какой-нибудь смертельной болезнью, и в конечном итоге, будучи в отчаянии от одиночества, выбрасывается из окна. «Вы же говорили, что ее смерть имеет значение, что она что-то означает». «Должна была означать». «Ну, в самом деле!» И, не находя других аргументов, миссис Оливер повесила трубку. Пуаро откинулся на спинку кресла, насколько это было возможно при его привычке сидеть совершенно прямо, махнул рукой Джорджу, веля убрать кофейник, а также и телефон, и продолжил размышлять о том, что ему уже известно и что нет. Чтобы прояснить мысли, он начал произносить их вслух. «Что я знаю? На что я могу рассчитывать и надеяться? Что я должен сделать?» Сыщик был не совсем уверен, что расставил вопросы в правильном порядке, или что это были совершенно правильные вопросы, но он все равно задумался над ними. «Возможно, я и впрямь слишком старый», — сказал Эркюль Пуаро, снова впадая в глубокое отчаяние. «Итак, что я действительно знаю?» Поразмыслив, он пришел к выводу, что знает даже слишком много, и пока что отложил этот вопрос в сторону. «На что я могу рассчитывать и надеяться?» «Ну, надеяться можно всегда». Он мог рассчитывать, что его превосходные мозги значительно более великолепны, нежели у кого-нибудь еще, рано или поздно приведут его к чему-то, к решению проблемы, которую, как с недовольством осознавал Пуаро, он пока что не вполне понимает. «Что я должен сделать?» «Ну, тут все ясно и понятно». Что он должен сделать, так это отправиться с визитом к Эндрю Рестерику, который явно обеспокоен пропажей своей дочери и который, несомненно, винит Пуаро в том, что тот так и не вернул ему дочь, не доставил ее лично. Это сыщик вполне мог понять и даже сочувствовал этой точке зрения, но ему ужасно не хотелось предстать перед Рестериком в столь неблагоприятном свете. Единственное, что он мог еще сделать, это позвонить по некоему номеру и узнать, какие еще сведения там удалось добыть. Но прежде чем это проделать, нужно вернуться к вопросу, который он отложил в сторону. «Что я знаю?» Он знает, что в отношении галереи Уэддерберн имеются некие подозрения. Пока что она держится вполне в рамках законности, но ее владельцы не станут колебаться, если им представится возможность надуть какого-нибудь невежественного миллионера, всучив ему сомнительные полотна. Пуаро вспомнил мистер Боскому с этими его пухлыми белыми ручками и многочисленными зубами и решил, что этот тип ему не нравится. Он как раз из тех, кто почти непременно всегда готов на какое-нибудь сомнительное дело, хотя, несомненно, будет исключительно тщательно оберегать себя от любых неприятностей. Этот факт может оказаться полезным, поскольку мог стать связующим звеном с Дэвидом Бейкером. Затем следует сам Дэвид Бейкер, Павлин. Что известно о нем? Пуаро встречался с ним, беседовал, и у него сложилось о нем определенное мнение. Ради денег он способен на любое темное дело, любого вида и рода. Он готов жениться на богатой наследнице, ради денег, а не по любви. Но от него, возможно, можно откупиться. Да, от него вполне вероятно можно откупиться. Эндрю Рестерик, безусловно, верит в подобное решение проблемы, и он, скорее всего, прав. Если только... Пуаро задумался об Эндрю Рестерике, думая больше о портрете, висящем на стене над его головой, нежели о самом человеке. Он припомнил сильные, мужественные черты лица, выдающуюся вперед нижнюю челюсть, решительный, непреклонный вид, и переключился на миссис Эндрю Рестерик, покойную. Эта горькая складка у ее губ, вероятно, следует еще раз посетить имение Лабиринт и изучить ее портрет внимательно, рассмотреть все детали, потому что это может стать ключом к пониманию Нормы. Норма — нет, пока что о ней думать не нужно. А кто еще остается? Остается Мэри Рестерик, которая, как утверждает эта девица, Соня, должна иметь любовника, потому что так часто ездит в Лондон. Сыщик обдумал это положение и решил, что Соня, вероятно, ошибается. Миссис Рестерик, решил он, гораздо более вероятно ездит в Лондон с целью осмотра продающейся недвижимости, роскошных квартир или домов в районе Мэйфер, встреч с дизайнерами-оформителями для изучения всего того, что за деньги можно приобрести в столице. Деньги. Ему уже казалось, что все соображения и положения, над которыми он думал, в конечном итоге сводятся именно к этому, к деньгам, к тому, какое важное значение имеют деньги. В данном деле задействовано огромное их количество. И эти деньги имели огромное значение каким-то не совсем понятным образом, не всегда заметным. Деньги играли свою обычную роль. Пока что у него не было никаких данных, оправдывающих его теорию о том, что трагическая смерть миссис Шарпантье была делом рук Нормы. Никаких улик, никаких мотивов. И тем не менее ему казалось, что здесь имеется некая несомненная связь. Девушка заявила, что она, возможно, совершила убийство, а всего за день-два до этого имела место эта смерть. И смерть эта имела место в доме, в котором проживает Норма. Несомненно, это не может быть просто совпадением, эта смерть не может быть не связана каким-то образом с девушкой. Пуаро снова вспомнил о той таинственной болезни, которая поразила Мэри Рестерик. Событие столь очевидное, просто классическое по всем показателям. Отравление, в котором отравителем был, должен был быть кто-то из домашних. Может так быть, что Мэри Рестерик сама приняла яд? Может, это муж пытался ее отравить? Могла подсунуть ей яд эта девица, Соня? Или преступник — это все-таки Норма? Рассмотрев все эти предположения, Пуаро вынужден был признаться себе, что именно Норма, по логике вещей, является самым вероятным кандидатом в отравители. «Тут да мэм, все равно, тем не менее, — сказал он вслух, — поскольку я ничего не могу обнаружить, эбьян, хорошо, пусть тогда логика тоже выбросится из окна». Он вздохнул, поднялся на ноги и велел Джорджу вызвать такси. Следовало все же навестить Эндрю Рестерика.